Начало первой дорожки 16-й кассеты. Всеобщность закона диалектической противоречивости идентична всеобщности развития самодвижения. Диалектические противоречия есть только там, где есть развитие самодвижения. Этот момент включается в само определение противоречия. Диалектическое противоречие есть взаимодействие противоположных, взаимоисключающих сторон и тенденции предметов и явлений, которые находятся во внутреннем единстве и взаимопроникновении, выступая источником самодвижения и развития. Философский энциклопедический словарь, М. 1983, страница 545. Противоречие есть в любой развивающейся системе от начала и до конца процесса ее развития. Меняется лишь состояние, количественные параметры, характер противоречий, значимость их в системе. Сами противоположности находятся в изменении, в движении. Их взаимодействие связано с обменом веществ, энергией, информацией, влияющей на их изменения и на изменения общей их системы. Количественное и качественное преобладание ведущей противоположности задает направление движения, функционирования и развития системы. Это преобладание вначале бывает скрытым, потенциальным, затем актуальным. Изменяется степень интенсивности, остроты и зрелости противоречия как такового, степень его близости к моменту своего разрешения. Проблема этапности развития самих противоречий недостаточно исследована. Иногда ограничивается приведением мысли Гегеля о прохождении противоречия в стадии тождества, различия, противоположности и противоречия. При этом упускается из виду, что в данном случае Гегель имел в виду либо процесс возникновения, либо процесс познания противоречий, а не развитие предметно-материального, уже ставшего противоречия системы. В развитии противоречий можно выделить следующие этапы или состояния. Первое – гармонию, второе – дисгармонию, третье – конфликт. Уже Гераклитом было замечено, что из расходящихся прекраснейшая гармония, что гармония состоит из противоположностей. Связывая представление о противоречиях с гармонией, он подчеркивал также, что скрытая гармония лучше явной. Материалисты Древней Греции, М. 1965, страница 42-46. По Аристотелю, все гармонично устроенное возникло из неустроенного. Физика, М. 1936, страница 14. Гармония вообще возникает из противоположностей. Гармония есть согласие разногласного. Цитата по Маковельски. Десократики, Казань, 1919, часть 3, страница 35. Традиция античной философской мысли богата своими выходами в современную проблематику теории развития. Разрабатываемое в последнее десятилетие преимущественно в эстетике понятие гармонии начинает все в большей степени привлекать внимание специалистов по философии бытия. Среди социальных структур гармоничными будут те, у которых обнаружится единство целей, установок. Гармония, слаженность, лад, равнозвучие. Гармонична та структура, например, семья, которая отличается, несмотря на различия, взаимным соответствием коренных интересов и принципов действия. Единство и борьбе противоположностей в состоянии гармонии свойственно взаимоукрепление. При разнонаправленности противоположностей каждая из сторон также содействует более полному раскрытию возможностей другой стороны и системы в целом. При гармоничном развитии единство системы непрерывно укрепляется, наращиваются темпы позитивных изменений, увеличивается динамизм, пластичность системы в ее взаимоотношении с окружающими системами, ее устойчивость, надежность. Дисгармония связана с расшатыванием общих структур, с развитием одной стороны за счет другой. Она характеризуется появлением, углублением и обострением взаимоотношений между противоположностями, преобладанием разнонаправленности и взаимоотрицания. Коллизия, писал Гегель, нарушает гармонию истинно действительного и заставляет единый в себе идеал перейти в состояние разлада и антагонизма. Сочинение, том 12, 1938, страница 209. При конфликте, от латинского conflictus, столкновение, такое состояние достигает предела, что ставит под вопрос само существование развивающейся материальной системы. Итак, состояние противоречия не является неизменным при развитии систем. Оно может быть гармоничным, но может быть и дисгармоничным, и даже конфликтным. Гармония может перерастать в дисгармонию, а последняя преобразовываться в гармонию или переходить в конфликтное состояние. Для разных систем существует своя мера возможностей преодоления противоречий, в том числе только при гармоничном развитии, минуя состояние дисгармонии. Гармония, чтобы остаться таковой и не обрести черты иного состояния, должна постоянно воспроизводить свои, а не другие предпосылки развития. Таковы моменты, характеризующие всеобщность противоречий. Противоречие есть процесс, во-первых, состояние противоположностей, составляющих противоречия, да и самого противоречия не остается, как мы только что видели, неизменным, а само непрерывно меняется. Во-вторых, противоречия преодолеваются, для чего требуются затраты вещества, энергии и информации, связанные с дополнительным движением. Сами по себе противоречия еще не обеспечивают переход к новому качеству, то есть развитие. Противоречия могут быть налицо, но развитие на этом уровне не будет иметь места. Это положение не исключает признания развития подсистем, элементов, других компонентов системы, то есть означает статичность всего, что имеется при этом в материальной системе. В данном отношении всеобщность противоречий не идентична всеобщности развития. Чтобы быть источником развития, противоречия должны разрешаться. В строгом смысле понятие противоречия включает в себя представление о преодолении противоречия, вследствие чего можно утверждать, что развитие есть там, где есть противоречия и их преодоление. Общая теория диалектического противоречия фиксирует в качестве основных форм разрешения противоречий действительности а. переход противоположностей друг в друга, соответственно, в более высокие формы, б. победу одной из противоположностей, в. исчезновение, гибель обеих противоположностей при коренном преобразовании системы и другое. Любое разрешение противоречия есть существенное качественное изменение в бытии, то есть отрицание. В то же время могут быть противоречия, окончательно неразрешаемые. Касаясь противоречия в жизни индивида, Харин отмечает, одни противоречия, будучи противоречиями его собственной жизни, и возникают и решаются без его участия. Другие возникают помимо него, но могут быть решены только им самим. Третьи и вызваны, и разрешаются субъектом. Некоторые противоречия вообще не могут быть сняты, будучи характеристикой развития индивидуальной жизнедеятельности в ее качественной определенности. Процесс преодоления противоречия представляет собой скачок, который, в свою очередь, складывается из противоречий. Необходимость преодолеть противоречия выступает для социальной системы как цель. Достигнутая цель становится средством достижения новой цели. Диалектика цели и средства – одна из сторон процесса развития. Одно и то же явление может быть целью в одном отношении, средством в другом. Уточним понятия противоположность, единство и борьба, посредством которых противоречие отражается в познании. Стороны или элементы части системы, имеющие противоположные тенденции изменений, называются противоположностями. В самом общем плане и преимущественно противоположностями является тенденция к устойчивости и тенденция к изменчивости. В неорганических системах они проявляются в форме разнонаправленных сил притяжения и отталкивания, в эволюции видов, в форме наследственности и изменчивости и тому подобное. Таким образом, противоречия образуют противоположно направленные тенденции, взаимосвязанные в рамках единой системы. В расширенной формулировке рассматриваемого закона понятие «борьба» имеет специфическое значение. В прямом смысле слова «борьба» относится к обществу, отчасти к органической природе. Применительно же к неорганической природе и к некоторым биологическим явлениям, точнее говорить о взаимодействии противоположностей, что включает представление об их взаимоотвержении и взаимоотрицании. Иногда этот закон формулируется как закон взаимного проникновения противоположностей. Поскольку имеет место противоположности, их взаимное проникновение связано с их противоборством, столкновением. Столкновение тенденции означает, что одна из них стремится вытеснить, преодолеть другую, то есть имеет место их взаимоотрицание. Единство противоположностей разноаспектно. Таких аспектов, по крайней мере, четыре. Первое. Единство как взаимодополняемость, связь в составе целостной материальной системы. Второе. Единство как равновесие, равнодействие противоположных сторон. Третье. Единство как возможность перехода одной противоположности в другую, в смысле изменения положения в системе. И четвертое. Единство как возможность временного объединения, союза в условиях разнонаправленности, в состоянии полярности и конфликтности. Качественная сторона единства противоположности выражается в первом, третьем и четвертом аспектах. Количественная сторона во втором. Единство и борьба противоположности являются источником и главной движущей силой развития. В их научно-конкретном познании ключ к практическому использованию противоречий, к управлению процессами развития. Существует множество различных противоречий и разные основания их классификации. Исходным, наиболее фундаментальным подразделением противоречий является их деление по степени охвата действительности. Выделяются следующие два типа. Первое. Общедиалектические, охватывающие материальную и духовную действительность. И второе. Специфические диалектические, разделяемые в свою очередь на два подтипа. А. Противоречия материальных систем, предметные противоречия. И Б. Диалектические противоречия познания. Общие диалектические противоречия классифицируются на виды на основании того, в каких всеобщих сторонах действительности они функционируют. Потому, действуют ли они в области явлений, проявлений или сущности, противоречия образуют два вида – феноменологические и эссенциалистские. Их мы касались при рассмотрении вопроса о сущности явлений. Если берется форма и содержание, то выделяются противоречия формы и противоречия содержания. Выделяются также противоречия внешние и внутренние, необходимые и случайные, действительные и возможные и тому подобное. Рассмотрим внешние и внутренние противоречия. Внутреннее противоречие – это такое, которое находится внутри системы, ограничено рамками конкретной целостности. Внешнее – это противоречие между данной системой и другой, находящейся вне ее. Внешнее и внутреннее – относительное. Одно и то же явление противоречия есть одновременно – и внутреннее, и внешнее. В одном отношении внутреннее, в другом внешнее. Поставим вопрос, какое из противоречий, внутреннее или внешнее, является источником развития? Кажется интуитивно ясным, что на этот вопрос нужно ответить либо в пользу внутреннего, либо в пользу внешнего противоречия. Но, во-первых, к материи, к миру в целом эти понятия вообще неприменимы. Отвечая «внутреннее», мы тем самым признаем наличие чего-то внешнего по отношению к материальному миру. Во-вторых, применительно к конкретным материальным системам не может быть только внутреннего или только внешнего противоречия. В этом случае мы видим, что вопрос сформулирован неточно. Союз или ориентирует на выбор лишь одного вида противоречий. Перечень примеров, где внутреннее противоречие является источником развития, столь же значителен, как и перечень фактов в пользу внешнего. Экстенсивный путь здесь малопродуктивен. Представляется, например, верным такое понимание перехода к новому виду в органической природе. Исходный вид первый приспособлен к среде. Изменение среды ведет к появлению несоответствия вида и среды, то есть такого внешнего противоречия, который вынуждает живую систему изменять свое основное качество. В ней появляется тенденция к изменчивости, которая во взаимодействии с тенденцией к устойчивости, наследственность, определяя дальнейшее движение, в результате чего образуется неоднозначное следствие. Одни системы оказываются приспособленными к внешней среде, другие – неприспособленными. Действия естественного отбора ликвидируют последнее, оставляя жизнеспособную форму, вид 2. Такое понимание, на первый взгляд, кажется достаточно полным, во всяком случае убедительным. Однако в нем не учитывается самодвижение системы, и это ведет к механицизму. В эволюционной теории, в генетике, да и в философии уже давно осмысливаются факты, говорящие о наличии внутренних противоречий. Индивидуальные формы подвержены мутациям, одни из них под явным воздействием внешних для них факторов, другие под влиянием изменений в клеточной, физико-химической среде, непосредственно действующей на хромосомы и вызывающей точечные и другие мутации. Для вида, а тем более популяции, такие мутации будут результатом внутренних противоречий. Сами импульсы к развитию заключены внутри системы, да и направление возможных изменений качества, границы возможной изменчивости преимущественно определяются природной исходной популяцией. С учетом всего этого роль внешних противоречий, то есть противоречия живых форм со средой, тоже важна. Они могут вызывать изменчивость, выполняя роль искры или толчка. Внешние факторы могут существенным образом определять направление изменчивости. Отсюда установка медицинской генетики на поиски химических веществ, способных направленно воздействовать на наследственные болезни. Внешняя среда выступает также важнейшим моментом естественного отбора, определяющего филогенетическое развитие живой природы. Итак, мы видим, что развитие определяется и внутренними, и внешними противоречиями. Удельный вес каждого из них в детерминации конкретных изменений устанавливается в каждом случае конкретно. Но в общей форме обнаруживается неразрывность внешних и внутренних противоречий. Поскольку вся материя системна, и одни системы взаимодействуют с другими, а меньшая система включается в большую по своим масштабам, постольку бытие конкретных материальной и духовных систем определено и внутренними, и внешними детерминантами. Ни одно существование с его развитием не базируется только на внешнем или только на внутреннем, но на взаимосвязи внешнего и внутреннего. В этом единстве внутреннее не равнозначно внешнему. Развитие сложно организованной системы есть прежде всего самодвижение. Основные его импульсы заключены во внутренних противоположных тенденциях их взаимодействия. При увеличении внешних противоречий в развитии и их противопоставлении внутренним, недооценка внутренних есть механистическая односторонность, это генез, равно метафизичной точке зрения, считающейся единственным источником развития внутреннего противоречия, автогенез. Источником развития являются внутренние и внешние противоречия системы при ведущей роли формирования качественной основы системы внутренних противоречий. В потипе специфических диалектических предметных противоречий выделяются виды противоречий по формам движения материи и по структурным уровням ее организации. Возможны другие основания деления. В обществе, как и в других сферах материальной действительности, действуют разные противоречия в области экономики, науки, культуры и тому подобное. Существуют противоречия отдельных этапов, стадий развития общественно-экономических формаций. И этих формаций в целом имеются также противоречия, так сказать, глобального порядка, функционирующие во всех общественно-экономических формациях. Основным из них является противоречие между производительными силами и производственными отношениями. Последние принято называть общесоциологическими противоречиями. Они специфируются в каждой формации. Под антагонистическими противоречиями понимается противоречие между социальными силами, социальными группами, классами, интересы которых в корне противоположны и обусловлены различным отношением к частной собственности на средства производства. Неантагонистические противоречия – противоречия между индивидами, социальными группами, включая классы, и странами, предполагающая общность их коренных социальных интересов. Существуют противоречия конструктивные и деструктивные. Деструктивные противоречия могут обретать черты антагонистических противоречий. Эти противоречия для своего преодоления нуждаются в их разрушении. Все это и укладывается в понятие деструкция. Неизжито представление, будто наличие противоречия у предмета пагубно для него. Гегель писал: «Если в той или иной вещи можно обнаружить противоречие, то это само по себе еще не есть, так сказать, изъян, недостаток или погрешность этой вещи». Наука о логике, том 2, М. 1971, страница 68. Противоречия неизбежны, без них нет развивающихся систем. Научное познание противоречия социальной действительности и социальной практики необходимо как для управления уже имеющимися противоречиями в интересах прогресса цивилизации, так и для формирования принципиально новых противоречий. Рассмотренные выше законы диалектики с трех различных сторон характеризуют развитие. Закон диалектической противоречивости, источник, импульс развития. Закон перехода количества в качество, механизм возникновения новых качеств. Закон диалектического синтеза, характер и форму прогрессивно направленных изменений. Первый закон дает ответ на вопрос, почему совершается развитие. Второй на вопрос, как происходит развитие. Третий на вопрос, каков характер поступательного развития. В итоге взаимодействия трех отмеченных законов диалектики возникает единая система диалектических связей и переходов, в которой каждый элемент выполняет свою особую функцию, охватывая совокупным действием всю действительность. Закон диалектической противоречивости обнаруживает свое определяющее воздействие в каждом пункте развития. Его проявление имеет место в любом масштабе и на любой стадии существования и развития предмета. Закон перехода количества в качество наиболее обнаруживает свое действие при переходе к каждому новому этапу развития, то есть не на каждой отдельно взятой стадии существования предмета, а по меньшей мере в соотношении двух стадий. Действие закона отрицания проявляется лишь в процессе взаимодействия, по крайней мере, трех этапов развития. Обладая специфичностью и несводимостью друг к другу, эти законы в то же время взаимосвязаны и проникают друг в друга, вплоть до полного слияния. Их единство многогранно, многоуровнево. Основа этого – взаимодополнение в развитии. Одним из общих звеньев законов диалектики является скачок, то есть момент или стадия качественного преобразования развивающейся системы, подсистемы. Будучи фокусом закона перехода количества в качество, скачок выступает для закона отрицания-отрицания отрицанием-снятием, для закона единства и борьбы противоположностей – разрешением противоречия. Скачки происходят не только на этапе конфликта или в состоянии дисгармонии, но и в процессе гармоничного развития системы, в особенности, когда противоречия достигают полной меры. Параграф 3. Прогресс как проблема. Широко распространено мнение, в том числе среди студентов, будто понятие прогресса марксистское, чисто идеологическое, применявшееся с целью дезориентировать людей при сравнении социализма и капитализма, и что ныне нужно это понятие отбросить как социально вредное. Однако понятие прогресса не Марксом придумано, оно существовало и до него. С его именем связана лишь особая его трактовка, как и вообще развитие. Русский социолог Сорокин отмечал: «Проблема прогресса представляет собой одну из наиболее сложных, трудных и неясных научных проблем. Принимая различные названия в течение истории, она уже давно привлекла к себе внимание человеческой мысли и давно уже стала предметом исследования». Обзор теории и основных проблем прогресса. Новые идеи в социологии. СБ 3, СПБ 1914, страница 116. Понятие прогресса оказывается нужным науке в первую очередь истории, социологии, философии и нужным по ряду соображений. Одно из таких пояснений мы встречаем в работах известного историка Кореева 1850-1931. Он спрашивал: Какое значение имеет понятие прогресса? Я отвечал. Понятие прогресса должно дать идеальную мерку для оценки хода истории. Без каковой оценки невозможен суд над действительной историей. Невозможно отыскание ее смысла. «Нет ничего абсолютно совершенного», – писал он. «Есть только именно такие относительные и сравнительные совершенства. А их мы можем расположить в известном порядке, по степени их удаления от несовершенного и приближения к совершенному с нашей точки зрения. Применяя этот идеальный порядок последовательности исторических фактов, мы оцениваем ход истории как совпадающий или не совпадающий с этим идеальным порядком, то есть как прогрессивный или регрессивный, и, подводя общий итог, высказываем свой суд над целым действительной истории, определяем его смысл. Философия, история, теория прогресса. Собрание сочинений, том 1. История философской точки зрения. СПБ 1912, страница 122-123. Следует принять констатацию этим историкам. Кстати, он не марксист. До революции 1917 года активный деятель партии кадетов. Того исторического факта, что сама идея прогресса зародилась еще в античное время. В психологическом плане, подчеркивал Кореев, у идеи прогресса было два источника – наблюдение над действительностью и чаяние лучшего будущего. Идея прогресса в ее историческом развитии, там же страница 197. Раньше всего идея эта вытекала из наблюдений, причем прежде всего над умственной сферой. Об умственном прогрессе писали философы и ученые древности, отцы церкви и сектанты, схоласты и гуманисты. Все были согласны в том, что такой прогресс сводится к расширению и углублению знаний, к выработке более правильных понятий, к увеличению власти над природой. Наряду с этим прогресс в нравственной сфере или игнорировался, или отрицался. Некоторые даже доказывали нравственный регресс. Но возникновение христианства положило начало новой, все усиливающейся тенденции. Христианство явилось как моральное обновление мира с верой в нравственный прогресс. Писатели этой эпохи создали два разные представления о прогрессе. Одно ограничивалось только внутренним миром человека, другое соединено было с мечтаниями о наступлении Царства Божия на земле и в нем новых общественных порядков. Прогресс общественный рассматривался как естественное и необходимое требование морального идеала. Там же страница 198. Итак, уже много столетий назад начала формироваться идея прогресса. На заре развития человеческой цивилизации обозначились контуры двух направлений в трактовке прогресса. Одно, если говорить современным языком, сциентистское, констатирующее, описательное, и другое – аксиологическое, ценностное. В первой констатация умственного прогресса была дополнена в дальнейшем констатацией прогресса в органической природе, в экономике, в технических приспособлениях и тому подобное. В середине 18 столетия в выступлениях французского философа и экономиста Тюрга оба названные направления слились воедино. Тюрга характеризовал прогресс в экономике, в политических структурах, в науке, в духовной сфере. Между прочим, он указал на три стадии культурного прогресса – религиозную, спекулятивную, научную. Эта идея впоследствии была развита основоположником позитивизма Контом. Политический оптимизм идеологов буржуазии проявился достаточно ярко в этой идее прогресса, которую разделяли также Кондорс, Руссо и другие просветители второй половины того столетия. В их трудах указывались и противоречия прогресса социального характера, несовместимость с ним, прежде всего, феодальных режимов. Тирания, отмечал Тюрга, подавляет умы тяжестью своего режима. Избранное философское произведение, М. 1937, страница 64. Конец первой дорожки 16-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.